Глава 14. Следующее утро было ясным. В отличие от моей головы после долгой ночи в постели, напоминавшей стиральную доску. С жесткими ребрами и мягкими впадинами. Свистел ветер, и ветви деревьев скребли подранки на крыше. В начале четвертого звук стал таким громким, что я хотел уже выйти и обломать их. Я неподвижно лежал в холоде и темноте, собираясь силами, чтобы выползти из кровати, но в конечном счете погрузился в пограничное состояние между сном и бодрствованием. А потом стены комнаты начали понемногу светлеть. После душа лучше мне не стало. Как и после долгого изучения себя в зеркале. Казалось странным, что я не могу выйти из двери прямо на берег. И тут я впервые понял, насколько привык к своей новой жизни. Наверное, нужно вернуться домой, чтобы понять, что дом теперь находится в другом месте. С другой стороны, в любой точке северо-запада легко найти чашечку приличного кофе. И я решил, что смогу обойтись этим животворящим напитком вместо шума прибоя. В 5 минутах ходьбы я обнаружил парковку, на которой с фургона продавался кофе. Я остановился поболтать с хозяином, удивительно тучным парнем. Узнать от него я ничего не узнал, кроме, может, того, что мое мнение о человечестве, хоть и далекое от идеала, все же слишком благоприятно. В конечном счете его высказывания о местной политике, геях и коренных американцах так надоели мне, что я поспешил назад. По дороге я вытащил телефон и еще раз прослушал голосовую почту. Мне не нравятся люди, оставляющие такие сообщения, кто бы они ни были, черт их раздери. Я уже сомневался, что покину городок сегодня утром. Я нажал кнопку обратного вызова, услышал гудок. Наконец мне ответили. «Дом Робертсонов». Голос был женский, почтительный. Не тот, что я слышал раньше. «Извините, ошибся номером», — сказал я. Я повесил трубку. Меня это вовсе не удивило. После того, как Элен узнала высветившийся на экране номер, я ждал чего-нибудь в таком духе. Получается, что кто-то заглядывал в ее сотовый, а она об этом даже не подозревала. Иначе откуда им известен мой номер? Возможно, Элен Робертсон лгала. Возможно, говорила правду. Но в ней приходилось сомневаться. Кто-то ею манипулирует. Моя ли это проблема? Не совсем, но... На парковке мотеля я увидел женщину, идущую мне навстречу. Я не сразу узнал в ней хозяйку. «Доброе утро», — сказала она, широко улыбаясь. «Хорошо спали?» «Отлично», — в замешательстве произнес я. Волосы у нее сегодня были вымыты и свободно не спадали на плечи. И если вчера она носила старые джинсы и футболку, то теперь хлопчатобумажное платье. Глядя на нее, я не узнавал ее вчерашнюю. Даже кожа выглядела иначе. Не белой и сухой, а смугловатой и теплой. Переносицу усеивали веснушки, свойственные всем рыжим. «Вы уверены, что я вас не знаю?» — спросила она, наклонив голову. «То есть вы, конечно, остановились в моем отеле?» Мы весело рассмеялись. «Но прежде мы нигде не встречались». «Не думаю», — признался я. «Тогда это в моем стиле», — она улыбнулась. «Вечно все путаю. Так что вы решили, задержитесь еще на ночь?» «Не знаю», — сказал я. «Как сложится? Мне необходимо определиться прямо сейчас?» «Вовсе нет». — весело ответила она. — У меня одновременно съезжает 5 клиентов, так что поступайте, как вам удобно. Если решите в середине дня, сообщите, чтобы Корни успела прибрать комнату. Вы ведь из 9 номера? — Верно. Позволите спросить вас кое о чем? — Прошу. — Меня интересуют старые постройки. Я слышал, Робертсоны владеют каким-то необычным домом. — Ну да, необычным, — сказала она. Для его реставрации Хейзел пригласил этого архитектора. Черт, забыла имя. Но он был очень знаменит. Откуда-то с востока, из Висконсина, что ли. Хейзел? Первая жена Джерри Робертсона. Так вы их знаете, Робертсонов? Их все тут знают. Генри Робертсон первым застолбил участок в Блэкридже еще в 70-х годах 19 века. Я думал, не съездить ли туда. Может, мне позволят осмотреть дом? «Как вы считаете?» Она задумалась. «По правде говоря, не думаю, что у вас получится. Джерри бы вас пустил. Хейзел наверняка. Она очень гордилась своим домом. Много лет потратила, чтобы привести его в порядок. И кучу денег. Его закончили за 5 месяцев до ее смерти. Печальная история. А что с ней случилось? Автокатастрофа. На перевале Сноукалми. За 2 недели до Рождества 98-го года. Съехала с дороги и полетела вниз с откоса. Машину 2 дня не могли найти. Считается, что она и погибла-то не сразу. На мгновение что-то вспыхнуло в ее глазах, но потом она снова улыбнулась. Но попытка не пытка. Знаете, как туда добраться? Хотел у вас спросить. Она в подробностях стала объяснять мне маршрут. Еще одна неувязка с ее вчерашним образом. Наверное, прошлый день был явно неудачным. От ее рассказа меня отвлекло животное, появившееся из-за мотеля и неторопливо затрусившее к нам. «Ничего себе собачка!» — пробормотал я. Мэри повернула голову и рассмеялась. «Вы правы, наполовину волк, как мне сказали. Но я уверена, что это не так. Нашла его щенком, и он всегда был, ну, просто чистое золото». Пес подбежал и посмотрел на меня. Рядом с хозяйкой он казался еще крупнее. Большой, серый и спокойный, как грозовое облако. «Эй!» — позвал я. Я никогда особо не разбирался в собаках. Глаза у пса были темно-карими, почти черными. Он на секунду задержал их на мне, потом отвел. Мне показалось, будто меня измерили. Мэри ласково потрепала пса по холке. «Одинокой женщине ведь нужен защитник?» «Безусловно», — сказал я. «Ну, спасибо. Если потребуется что-нибудь еще, обращайтесь. И дайте знать, когда решите, останетесь или нет». Она снова погладила пса, и они вместе двинулись к дороге. 15 минут спустя я остановился у железных ворот чуть в стороне от шоссе 903, на полпути между Блэк-Риджем и поворотом к нашему старому дому. Не было еще и 9 часов. Кофе и свежий воздух взбодрили меня немного, но я все равно чувствовал себя проснувшимся на 2/3. Я вылез из машины и нажал кнопку звонка слева от ворот. Прошло какое-то время, и мне ответил мужской голос. «Кто там?» «Меня зовут Тед Уилсон», — ответил я. «Я... Что вам надо?» Я повторил ту же ложь, что и Мэри. Последовала долгая пауза, и ворота начали с жужжанием открываться. «Входите», — сказал голос. Машину я оставил и пошел пешком по дорожке к декоративному пруду, у которого стояли 2 симпатичных приземистых белых домика в английском стиле и еще один, более внушительный. В пруду не было палых листьев, а траву явно скосили совсем недавно. Даже камушки на подъездной дорожке выглядели так, словно их выбирали и раскладывали с учетом размера и цвета. Я направился к большому дому, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь сразу же открылась. Я увидел худенькую женщину 50 лет в фартуке. Я последовал за ней в широкий коридор, где она оставила меня, едва заметно улыбнувшись. Я простоял в ожидании 10 минут, разглядывая картины на стенах. Когда на лестнице у меня за спиной прозвучали шаги, я стоял перед деревянной панелью, на которой ровным каллиграфическим почерком был начертан отрывок стихотворения. Я повернулся и увидел мужчину приблизительно моего возраста, может, на 2-3 года моложе и фунтов на 60 тяжелее. На нем были дорогие брюки, белая рубашка и серовато-зеленый свитер с открытой шеей. Выглядел он так, словно ему посоветовали наилучшим образом соответствовать интерьеру дома. Он смерил меня взглядом и, похоже, остался недоволен моим внешним видом. «Кори Робертсон», — представился он, протягивая руку, мягкую и теплую. «Значит, увлекаетесь архитектурой?» «Совершенно верно. А откуда вы узнали о нашем доме?» «От хозяйки мотеля, в котором остановился», — сказал я. «Я обмолвился, что меня интересуют старые дома», — она спросила, слышал ли я о доме Робертсонов. «Или о домах, кажется. И вот я решил приехать и посмотреть, если вы не возражаете». «Это профессиональный интерес?» «Нет, нет», — отмахнулся я. «Статья в дайджесте в 97-м была довольно обстоятельной. Мой интерес сугубо личного свойства». Он устроил мне короткую экскурсию по большому ухоженному дому и удобным неброским пристройкам к нему. За 5 минут в интернет-кафе я почерпнул достаточно сведений о доме, чтобы говорить с видом знатока, вдобавок приплел имя архитектора. Верхний этаж был разбит на 2 отдельных крыла. Элен говорила, что здесь живут дети Джерри. Предположительно, у Кори есть брат или сестра, живущие на половине, которую мне не показали. Половина Кори оказалась аккуратной и прибранной. Кроме фотографий в рамочках, изображавших его с такого же патрицианского вида друзьями в плотных куртках и оранжевых охотничьих шапочках, я не увидел никаких личных вещей. На физиономиях друзей гуляли посткоитальные улыбки. Один из них показался мне знакомым. Мы вернулись на место, с которого начался обход. Из окна виднелся крытый бассейн и теннисный корт, а поодаль — лес. Было заметно также, что опущенные жалюзи в доме напротив. «Другой дом тоже перестраивался?» «Да», — сказал Кори. «И посерьезнее, чем этот. С тыльной стороны был сооружен целый флигель». «Замечательно, могу я посмотреть?» «К сожалению, это невозможно», — ровным голосом ответил он. «В данный момент там постоялица. Сейчас ее нет дома, но мне не хотелось бы вторгаться на ее территорию». «Конечно», — согласился я. «Значит, вы его сдаете?» «Что-то вроде того. Но скоро она съедет». «Удивительно», — сказал я. «Если бы мне повезло поселиться здесь, черта с два меня заставили бы съехать». Кори только улыбнулся в ответ. «Вы были очень добры», — сказал я, когда мы спускались по лестнице. «Не стоит благодарностей. Если ты счастлив, почему бы не поделиться этим с другими?» «Благородная философия», — заметил я, зная, что его благородство явно не распространяется на мачеху. Когда мы спустились в холл, я снова обратил внимание на панель со стихами. Кори, глядя на меня, прочел эти строки вслух. «Дороги и причалы потомкам понастрой, жизнь положи на это, и ляг в земле чужой». «Бремя белого человека», — сказал я. «Превосходные стихи. Дед любил». «Что любил? Редерда Киплинга или империализм в целом?» «Киплинга». На его лице мелькнула едва заметная улыбка. «Но когда прадед явился сюда с женой и четырьмя детьми, можете мне поверить, местных обитателей еще только предстояло сделать цивилизованными. Я шел по дорожке, а он смотрел на меня с крыльца. Но когда я оглянулся, выяснилось, что смотрит он не на меня, а на соседний дом. Мне показалось, что в одном из верхних окон дрогнула занавеска, но по нему бежали облака, и я вполне мог обмануться. Я вернулся в машину, переваривая полученную информацию, и сведения о Кори Робертсоне в том числе. Конечно, он был исполнен высокомерия, следствие богатства и семейной репутации, но не лишен благовоспитанной вежливости, и трудно было представить, что он способен нагнать на кого-то страху. Если не брать в расчет, пожалуй, тех мгновений, когда он говорил об ожидаемом отъезде постоялицы и декламировал стихи, которые оставим в стороне благородные намерения автора и тот факт, что любовь к отечеству отнюдь не равна расизму, могли послужить оправданием тому, кто считал себя цивилизованным в противовес остальным. Еще я задавался вопросом, отдает ли Кори себе отчет, что эти строки можно обратить и к его матери. Она ведь ушла из жизни в одиночестве, зажатая железными клещами во враге под дорогой, проложенной в этих горах людьми вроде его деда и прадеда. И ляг в земле чужой. Что-то подсказывало мне, что отдает.